а муж с неприкрытым лукавством умолял меня не покидать его во время отсутствия жены, иначе без нее кто же станет его приглашать? Эти комедии выводили молодую женщину из себя, она боялась выглядеть обманщицей в моих глазах. Тем временем приготовления шли своим чередом, и моя подруга, занятая множеством дел, модистка, маникюр, парикмахер, покупки, не могла урвать ни минуты в течение дня, чтобы встретиться со мной, а вечера, само собой разумеется, проводила в кругу семьи. «Слава Богу, на свете есть телефон!» — покорно вздыхал я. Надо признать, что для короткого телефонного звонка Леда всегда выкраивала секунду. Надежды на путешествие, которое должно было соединить нас, но пока что разъединяло, таяли с каждым днем. И вот когда казалось, что уже все потеряно, Леда вдруг объявила: «Любовь моя, мы уезжаем. К несчастью, нас будут сопровождать моя кузина Аделаида Браун Сикоурт со своей маленькой дочуркой Белиндой, моей племянницей. Без них никакого Эвиана. Мы с тобой поедем порознь и встретимся в отеле «Руайяль». Чтобы тебе было не скучно ехать одному, оставляю тебе Лавинию. Ты ее привезешь. Я вверяю тебе самое дорогое. Конечно же, после тебя, жизнь моя». Я был счастлив, потом пал духом, потом превозмог себя и меланхолично подумал: «Леда и маленькая племянница. Что ж, посмотрим». Я уезжал первым и, честно говоря, боялся, что мне предстоит провести каникулы в Эвиане вдвоем с кошкой. Но планы изменились. Сначала улетела Леда, и когда мы с Лавинией приземлились в Женеве, Леда ждала нас в аэропорту. Наш автомобиль подъезжал к Эвиану в сумерках. Почему-то мне мучительно хотелось как можно дольше не приезжать в отель. Мне хотелось, чтобы наш путь длился вечно, чтобы Леда вечно была рядом. С такой тоскливой страстностью обнимаются влюбленные, разлучаясь навсегда. А она, прямая и стройная, сидела поодаль и, кажется, во всех подробностях описывала свой перелет. «Отчего ты так хороша?» — сказал я, жадно беря ее за руки и стараясь говорить беззаботно. Обычно чуткая к любому упреку, она на сей раз словно не уловила тайный смысл моих слов и услышала в них лишь похвалу ее красоте. Польщенная, она выпрямилась еще больше, и от этого движения вся ее фигура, длинная шея, прическа, поистине необыкновенные глаза — показались мне похожей на птичью. Наверное, лучше бы рядом со мной сидела птица, но то была Леда, молодая женщина, которую я любил, и впервые от ее красоты мне стало больно и почудилось, что она далеко-далеко от меня. «Давай выйдем из машины», — сказал я у ворот парка, — «пройдемся до отеля пешком». И, чтобы пресечь всякие возражения, добавил: «Бедняжке Лавинии надо поразмяться». Мы шли молча, но вдруг я услышал то, чего боялся. «Наши комнаты на разных этажах, дорогой. Сегодня ночью мы будем спать врозь. Может быть, завтра». Я промолчал. Портье за стойкой протянул мне листок бумаги, который следовало подписать, и указал номер комнаты. «С окнами на озеро?» — спросил я. «На озеро», — ответил он. «О, нет», — сказал я, — «мне хотелось бы комнату с другой стороны, выходящую на горы, на юг». «Что за причуда?» — запротестовала Леда. «Плохой знак», — подумал я, — «рассердить любимого человека. Следуя меня, такое случилось впервые». «А можно получить комнату на том же этаже, но с окнами на горы?»